До 12 было еще далеко. Часы на приборной доске, как всегда, спешили. Но я послушно включила. Не помню уж, на какую волну оно было настроено, но нас оглушила передача для школьников. Я немного убрала звук. Все сидели и слушали совершенно неинтересную передачу, но минут через 10 я не выдержала и совсем приглушила ее. А в голосе моем наверняка звучала претензия, когда я обратилась к Тересе. «Вот видишь, я же говорила. Ну какие нервы выдержат вот такое?» «А что это было?» — поинтересовалась Тереза. «И в самом деле немного громогласно. Передачи для детей и юношества. Взрослые, услышав ее, на стенку лезут, а молодежь под нее с упоением занимается. И чем громче звук, тем лучше у них идет домашнее задание. Не понимая только, зачем передавать ее сейчас? Ведь каникулы, домашних заданий никто не делает». Рев по радио прекратился, я усилила звук. Оказалось, передача для детей и юношества закончилась, начинается концерт по заявкам. Сестры оживились и сразу стали, перебивая одна другую, называть произведения, которые они охотно бы послушали. Молча сидел только отец. Тереза тронула его за плечо. «Янек, тут концерт по заявкам. Ты чего желаешь?» Отец очнулся от мыслей, в которые погрузился при виде водной поверхности от Муховского озера, и, не задумываясь, ответил. «Рыбу половить. Мне сказали, тут есть ручей, так там даже форель водится». «О, Господи, зачем ты ему напомнила о рыбе?» — напустилась на сестру мамуля. «Не знаете его, что ли? Отправится ловить рыбу и непременно заблудится». «Но ведь я же слышал, врач рекомендовал тебе питаться рыбой», — с укором ответил отец. «Ты на диете, правда? Столько воды кругом, не может быть, чтобы мне ничего не попалось. А тебе обязательно надо питаться рыбой». Мамуля принялась ворчать, дескать, она-то уж знает, какой рыбы можно от него ожидать. Она знает, что именно ему попадется, и не очень стеснялась в выражениях. Люцина, редкий случай, в дискуссию не встревала, сидела тихо, как мышь под метлой. До безумия, любившая рыбу, она не теряла надежды, что отец все-таки что-нибудь поймает, и не хотела, чтобы ему помешали. Отец опять отключился и целиком погрузился в приятные размышления о будущей рыбной ловле. По лицу было видно, от этого намерения его уже ничто не удержит. Похоже, уединение и спокойствие несколько уже приелись директорской домработнице, потому что встретила она нас с распростертыми объятиями. В нашем распоряжении оказался весь домик. Комнаты для нас уже были приготовлены. Видимо, наш приезд и в самом деле обрадовал истосковавшуюся по людям женщину. Она по собственной инициативе приготовила для нас великолепный обед. Правда, это немного нарушило наши планы. Пришлось знакомство с окрестностями перенести на следующий день. Решив раз и навсегда удовлетворить потребности Терезы в полевых и сельских дорогах, я выбирала самое что ни на есть проселочные и немного переборщила. Та, на которой мы тряслись сейчас, вряд ли вообще заслуживает названия дороги. Скорее всего, это была туристическая тропа для пеших маршрутов. А может, высохшее русло ручья или еще что. Но, во всяком случае, бедная машина с трудом преодолевала выбоины и ухабы. Но вот мы выбрались на возвышенное место, и я вздохнула с облегчением, ибо дальше путь лежал по горизонтальной местности. Правда, вскоре выяснилось, что весь он усеян камнями разных размеров. Некоторые из них поросли травой, и сельская дорога ложилась под колеса машины невысокими поперечными волнами. Мы ползли со скоростью в 20 километров в час. Попробовала было увеличить скорость до 30, и сразу шасси отозвалось стоном. А красота вокруг была неописуемая.